Глава 11. Дома Елену встретила недовольная мама. Ольга Ивановна Грачева жила в соседнем подъезде, встречала внучку Настю после школы и водила ее на тренировки по кёрлингу. Мама дипломатии не отличалась и говорила то, что думает. Нормальные люди в отпуске по дому скучают, а ненормальные – по работе. Задержалась мамуль, дела. Уголовные, а ты о домашних подумала? В квартире пыль, холодильник пустой, пришлось мне сумки из магазина на себе переть, чтобы ужин приготовить. Откуда пыль? Нас 2 недели не было. А пыль по Таиландам не ездит. Она норовит с улицы и в дом. Если не убирать, как ленивые римляне в Помпеях, то пылью целый город завалит. Мам, там извержение Везувия было. Ты мне Везувием голову не морочь. Не успеваешь сама, найми прислугу, а у меня от своей квартиры поясницу ломит. Из комнаты вышла дочь Настя. Елена заметила неподдельную грусть в глазах 13-летней девочки. Что случилось, Настя? Пока я на слоненке в Таиланде каталась, первенство Москвы пропустила. Подумаешь, будут другие соревнования. Тренер обиделась и поставила Веру скипом. Теперь она капитан. Девчонки говорят, меня на 2-й номер поставят. Обидно. Елена обняла дочку. Нам же было хорошо на море. Это тебе с Валеевым было хорошо. Каждый день от меня запирались. Елена смутилась. На теплом море в легких одеждах их и впрямь лихорадило, как ненасытных влюбленных в медовый месяц. Оставляли девочку без присмотра? Навострила уши Ольга Ивановна. В чужой дикой стране, где слоны и джунгли. Открылась входная дверь. Со службы вернулся Марат. За месяц до отпуска он переехал к Петелиной, и они не скрывали от коллег свою связь. «Все еще капитан?» — встретила новоявленного зятя Ольга Ивановна. «Мама, тебе пора домой», — тут же вмешалась Елена. «В субботу я приберусь, и спасибо за ужин». «До субботы еще дожить надо», — буркнула Ольга Ивановна, собирая в прихожей свои вещи. Ранее она выступала против связи умной, успешной, красивой дочери с обычным капитаном, да еще и татарином, прости господи. Но когда убедилась, что решение Лены не изменить, стала проявлять заботу по-другому. При всяком удобном случае Ольга Ивановна спешила уколоть зятька и взглядом, и словом. Вот и на этот раз не утерпела. «Регистрировать отношения собираешься? Или порезвитесь и разбежитесь?» «Мама, давай потом поговорим. Вот твой шарф», — перебила ее дочь. «Конечно, мне нельзя болеть. Кто же тогда будет с Настей сидеть и супы варить?» Елена стерпела упрек и сочла, что лучше промолчать. Но мать подобной вежливостью не страдала. «Раз уж живете вместе, ты бы, Лена, этому лоботрясу продвинуться посодействовала. Слышишь, Валеев?» — повысила голос Ольга Ивановна. «Я не дам своего согласия на ваш брак, пока ты не станешь майором». «О, Господи!» — выдохнула Елена, закрывая за матерью дверь. «Не обращай внимания, Марат, она хочет нам добра. Представляю, что будет, если она захочет зла». Через 2 часа в свете ночника Елена сидела на краешке кровати и втирала питательный лосьон в сухую кожу, щедро окрашенную 2-недельным загаром. Сзади подкатился Марат и сунул руки под ночную сорочку. «Холодные!» — сжалась Елена и шлепнула нетерпеливого мужчину по руке. «Что с сутенером? Почему его не нашли?» Марат привык, что Лена вечно думает о службе и готова говорить о делах даже в постели. В модельном агентстве Бориса Мануилова мы не застали, но многое о нем выяснили. Что-нибудь интересное? Ему 34, в 20 лет играл на гитаре в популярной рок-группе, говорят, был лучшим. Ребята гастролировали и вели себя как положено рок-музыкантам. Выпивка, девочки, оргии. И вот в одном из городов к нему в номер ворвался бандит. Мануилов был с его девушкой. Бандит поступил мудро, убивать не стал, даже лицо парню не попортил. Он сунул левую руку Мануилова между дверью и косяком и несколько раз туда-сюда по пальцам. Какой кошмар. В результате средний палец ампутировали, остальные изуродованы. Так Мануилов стал беспалым. Он никогда не сможет играть на гитаре. Заметь, пострадал из-за девицы, которая вешалась ему на шею. Понятно, с тех пор он девушек в грош не ставит, поэтому стал сутенером. Совершенно верно. Елена закончила втирать лосьон в ноги и ягодицы, ее руки сместились на поясницу. «Давай спину я», — предложил Марат. Женщина легла на живот, Марат с удовольствием скатал сорочку до плеч. Его глазки заблестели. «Какая ты?» «Не отвлекайся. Почему не задержали Мануилова на его квартире?» «Там пусто, но никуда он не денется. Я знаю таких. Сейчас он бегает, пьет где-то. Домой может явиться под утро. Мы поставили закладку в двери и предупредили участкового. Как только Беспалый появится, местные его задержат, а мы прижмем и расколем». «Какую закладку?» «Воровскую. Кусочек прозрачного пластика от бутылки сунули в дверную щель. Домушники так отсеивают квартиры, в которых нет хозяев. Ну а мы наоборот. Если закладка выпадет, значит Мануилов пришел домой. Участковый утром проверит и вызовет наряд. Учитесь у воров. Они у нас, мы у них. Симбиоз». «Тот же участковый прекрасно знает, что Борис Мануилов сутенер. Почему не привлек его раньше?» «Женский инстинкт неистребим». «Какой инстинкт?» «Жить за счет мужчин». «Это инстинкт самца неистребим». «Эй, я просила спину, а ты что трешь?» «Везде загар, а тут нет, и кожа такая нежная. Ты куда пальцы запустил? Ах ты, животное!» Елена попыталась отмахнуться, Марат перехватил ее руку и перевернул женщину на спину. Елена увидела затуманенный взгляд мужчины, не оставляющий сомнений насчет его намерений. «Кто раб своих инстинктов? Самец. Животное...» Последнее слово Елена не успела произнести до конца. Марат накрыл ее рот долгим поцелуем. Его пальцы бродили по самым сокровенным местам ее тела, уже не встречая сопротивления. Женщина расслабилась, отвечая на ласки. Ее возбуждение нарастало. В какой-то момент она вспомнила про противозачаточные таблетки, которые вывалились из сумочки погибшей Кати Гребенкиной. Пора и ей подумать о таблетках. Неистового Марата так трудно контролировать. Или на все воля Божья? Что скажет мама, если... «О, Марат!» — прошептали женские губы, когда серия сотрясающих толчков достигла кульминации.